Там мои последователи, глухо выдавил из себя Том, до белизны сжимая кулаки, я клялся Лонгботтому изгнать их из этого мира. Их следует освободить. Ты обещал мне, Поттер. Помни это. Помню, устало прикрыл глаза Герман, но это будет сложнее, чем с Сириусом. Их много, Том. Они истощены и безумны. Думаю, твои опасения вполне могут оказаться правдой, Гермиона. Мы, кажется, действительно на краю пропасти. Эй, вы чего? Выше носы. Будет туман, прорвемся. Переутомление, свалившее Германа, оказалось серьезнее, чем казалось изначально, ибо на него успешно наложились магическое истощение, расшатанные подковерной возней нервы и мощнейшая депрессия. Герман через силу улыбался друзьям, топорно шутил и вяло подначивал Тома, но внутри него тупо ныли усталость и тоскливая обреченность. В больничном крыле его оставили до выходных. Помфри ужаснулась его общему состоянию и заявила, что не пустит на занятия человека, который больше напоминает инфернала, чем живого мальчика. Валяясь целыми днями в постели и мысленно перебирая все произошедшее, Герман внезапно слишком четко осознал, что из него будто вытянули всю радость, как и гнев, как и страх, как и прочие эмоции. Он мог только имитировать их, совершать привычные движения мимическими складками. Внутри, где-то под ребрами, соднило и глухо ныло от тоски и холода. Холод замка и темные своды, теряющиеся в ночном сумраке, изводили и заставляли сбегать в столь же безрадостные сны. Герману иногда казалось, что в нем не осталось ничего, кроме усталой тоски, бессилия, горечи и холода. Это было похоже на медленную пытку, но еще страшнее было еще кое-что. У Германа не осталось сил даже молиться, его раздирали изнутри бессилие и тоска, и они медленно убивали не только надежду, но и веру. Геру очень часто навещали друзья, призрак отца Теодоруса, эльфы и даже Хагрид. Редбл, как ни странно, приходил чаще всех, молча садился на кровать и очень долго сидел так, глядя в одну точку и шевеля желваками, а потом также молча вставал и уходил. За эту неделю Том всерьез исхудал и осунулся, а под его глазами залегли мглистые, мутные тени. Утро пятницы ознаменовалось внезапной новостью. Гермиона сняла заклятие с кольца Мраксов, но так и не смогла вынуть его из-под кожи. Отчаянная попытка отсечь себе палец привела к тому, что черный воскрешающий камень шустро перекочевал с пальца на ладонь. Другими словами, избавиться от вживленных даров смерти не представлялось возможным от слова совсем. Была ночь с пятницы на субботу, когда Герман проснулся в третьем часу и весь внутренне подобрался от нехорошего предчувствия. Рядом, на краю больничной койки, одетый синим ночным мраком, сидел неподвижной статуей Томас Марвелла Редбл, облаченный в форму, идеально причесанный и выглаженный, но какой-то потерянный. «Том, ты чего?» – тихо позвал Герман, цепляя на нос очки и изумленно моргая. «Ты пустой», – прошептал на парсилтанге Редбл, продолжая устало скользить взглядом по дальней стене, мутно белеющей в потьмах. «Ты лжец, ты говоришь и улыбаешься, но внутри тебя холод и бессилие. Что случилось?» Герман сел, хватаясь за гудящую голову и тускло разглядывая Редбла. «Гринджер встречается с Ноктом», – бессильно отозвался Том. Парсилтанг звучал как-то слишком органично и правильно в подступающем мраке. «Это неудивительно. Послушай, Том», – Герман кашлянул и зашевелился, – «девочке 13, Том, эти странные, болезненные поползновения должны были прекратиться. Неужели ты сам не видишь, что это все трындец? Как странно, это ее жизнь и ее право выбирать. Тем более, ты сам, Поттер», — тускло пробормотал Том и со вздохом поднял глаза к потолку. «Тебе чертовски идет молчание». Гера скептически скривился и кулем рухнул обратно, обматываясь одеялом. Редбл достал палочку, уперся локтями в колени и затих. Какое-то время он просто гонял вокруг себя попавших под империя пауков, беззвучно бормотал, рассеянно кивал и, то и дело, низко склонял голову, отчего его кудри то и дело неряшливо падали на лицо. Как-то очень дерганно поведя шеей, Редбл окинул Германа долгим, больным взглядом, поднял палочку и бесстрастно скомандовал: «Экспекто патронум». Ослепительно полыхнуло белым, и к темным сводам взмыл сотканный из света белый телесный патронус ворон. 69. Казнь. Приглашение Сириуса. Алая карточка с золотыми львами заторможенно ползла по столу, дребезжа и распевая дурным голосом всякую похабщину. Том угрюмо пощелкал по ее задравшемуся краю ногтем и, сутуливши плечи, очень нелюбезно заявил: «Я никуда не пойду». «Глупости, Том, развеешься, потанцуешь, это же свадьба». Дора и Сириус пригласили уйму народа, Герман расплылся в заговорщически гнусной ухмылке, но в глазах его было мертво и холодно. «Там будет Гермиона. Не хочу смотреть, как танцуют Грейнджер и Нот». Реддл с угрюмым подозрением следил за собирающим вещи Поттером, рассеянно чесался и временами застывал на месте, уставившись в одну точку. Непривычно несобранный, нерасчесанный, босой Реддл, напяливший драные джинсы и старую футболку с Че Геварой, выглядел, как минимум, непривычно. Кубинский командант взирал на Германа с груди Реддла как-то слишком уж отрешенно и мутно. Герман, содрогаясь от внутреннего холода, улыбнулся неживой, механической улыбкой и попытался пошутить про интерес темного лорда к культуре Макглов. Попытка с треском провалилась. В глазах Тома отпечаталось явное беспокойство. Герман, Том с минуту вглядывался в лицо брата и тихо, вкрадчиво заметил, «Как думаешь, твоему распятому понравилось бы твое уныние?» «Том, это не смешно», внутри глухо заныло от безысходной тоски, видит Бог, Герман старался не думать обо всем, что касалось молитв и церкви. Это было больно. Ушедшие из сердца радость и надежда оставили его с единственной неутешительной истиной. Он заплутал, сломал сам себя и чужую реальность, устал и выдохся. Это не мешало считать себя христианином и молиться, если подумать, но медленно убивало. «Брось, Поттер, не вообразил же ты, что все эти смерти напрасны и, где-то там, за гранью, твой мир умирает». Том выглядел изумленно, если не сказать больше. Он с беспокойством вглядывался в лицо отрешенно роющегося в вещах брата. Акты устрашения не всегда достигают должного эффекта. Сколько бы я их ни уничтожал, это только рождало ответное сопротивление. Твой мир не умрет. С чего ты взял, что я думаю иначе? Герман отвернулся к шкафу, поспешно вынимая бело-голубую стопку аккуратно сложенных рубашек. Реддл нахмурился и нетерпеливо заявил. Ничто не уходит в ничто. Я, живой и тому доказательство. Если душу можно дробить на осколки, значит она существует. Твои те, кто важен тебе, не стали ничем. Они ушли, черт возьми, но им не плевать. На таких, как ты, не может быть плевать, Поттер. Твои реакции не характерны, тускло отозвался Герман, не глядя запихивая вещи в чемодан. Не характерны и не каноничны. Не меняют взглядов только дураки и покойники, оскорбленно поджал губы Реддл. Я признаю факт мученичества, плодящего новых мучеников. Я признаю, что деяние одного может вдохновить иных многих. И я не верю, что лохматая бестия, которую я знаю, могла так быстро угаснуть и разочароваться. Том, все в порядке, ровно сообщил Герман, не глядя. Реддл упрямо стиснул зубы и резко взмахнул палочкой. Легилиминс. И Герман угрюмо замер, не в силах сопротивляться. Воспоминания сменяли друг друга в пестром калейдоскопе. Кладбищенские туманы Висельтона и ярость древнего, рассыпающиеся на патронус и реальность воспоминаний, холод и мрак мертвого города, свет лампад, рыжий мрак храма, черные с серебром облачения столпившихся на левом клиросе трех пономарей, огромный, черный в полумраке, крест, вынесенный прямиком под теряющийся в вышине купол, печальный великопостный распев, льющиеся по темному храму переливы девичьих голосов. Реддл отшатнулся в изумлении и ринулся на самое дно его памяти. И Герман бездумно окунулся в череду видений. Ледяная горка, об которую так легко разбить зубы, мокрые варежки на резинках и кровь во рту и в носу. Мальчишки смеются, пиная разорванный портфель. Книжки рассыпаны, чужих мальчишек много, это обычное хулиганье, но Герата один. Они обзывают мерзко, жидовским уродом, чуркой, очкариком и еще чем-то. Ищут по карманам его куртки деньги, которых нет, а белая, жгучая ярость застилает, слепит глаза. Очки вмазаны в лед, все плывет и ватно гудит затылок. И Герман бьет чем попало, вслепую, на звук, головой, кулаками, чем достанет. Они катаются в снегу остервенелым комом. А потом Герман падает и его забивают, кажется, ногами. Он с мстительным хрипом втыкает кому-то в ногу дужку от очков, а над головой возникает школьный сторож и хрипло орет матом, разгоняя кого-то лопатой и грозясь сдать в милицию. Герман попытался вынырнуть из пучины памяти, но круговорот образов все кружил и кружил. Мама, бережно перевязывающая разбитые, кровавые челюсти розовыми платками. Месяц как их осветили на мощах, маленький Герман видел. Видел, как в солнечном, празднично сияющем храме мальчишка-пономарь открывал стеклянное оконце огромной резной каштановой раки, похожей на саркофаг, но очень красивый и удобный, украшенный резьбой, цветами и гроздьями, прекрасный каштаново-рыжий саркофаг. В тонких руках мамины платочки, Они поочередно мягко касались черной ткани на лбу, над сухим, желтовато-восковым старческим лицом. Казалось, старец спит, спит чутко, и вот-вот проснется. От него веяло ладаном, солнцем, южным ветром и цветущими полями. Он был теплый, Герман продолжал ощущать это тепло и этот тонкий запах на платках даже дома. Собственная память заиграла, запестрела яркими осколками воспоминаний. Герман, с подкатывающим к горлу комом, смотрел, как медленно исчезает с платков кровь, как засыпает взъерошенный мальчишка, а бледная мама укачивает его на руках, тревожно шепча что-то. Редбу шокированно отступил и бросился перебирать воспоминания. Медленно исчезающие сами собой с ткани кровавые пятна, идущие к причастию люди, тихая, светлая радость, одевающая маленького Германа как дымкой, покоем и светом, мироточащие бумажные иконки в маленькой пыльной квартире умершей бабы Кати, залитый утренним солнцем храм, толпа людей, ждущих очередь на исповедь, добродушный огненно-рыжий балагур-батюшка, басовито гремящий при виде нерешительно мнущегося Германа и его разбитых коленей. Какой боевой моряком будет? Герман не заметил, как все прекратилось, а Редбл сел как подкошенный и молча уставился в одну точку. Полегчало, тускло улыбнулся Герман. Том еще минут 10 просидел, оторопело глядя в никуда, вышел из оцепенения и как-то внезапно очень хрипло спросил: «Как давно ты не прибегаешь к церковным таинствам? Ты же не веришь, Том? Как давно ты не прибегаешь к церковным таинствам?» Редбу медленно поднялся, как впервые разглядывая Германа. «Да при чем тут это?» – взорвался Герман. «Куда я, по-твоему, пойду? Я не католик, не англиканин. Да, православная церковь признает католические таинства благодатными, да, но, сам подумай, как я могу пойти в католические храмы?» Редбл отшатнулся, изумленно разглядывая Германа. Повисло тягостное молчание. «Но в Висельтон есть часовня», — зашагал по спальне Том. «Я уверен, этот вопрос можно решить. Ты можешь написать в православную миссию». Герман заломил бровь и вежливо улыбнулся. «И что я напишу, Том? Что эльфам Британии нужны епископы хотя бы с пяток священников, не говоря уже о диаконах и пономарях? Я не просто маг, Том. Магию, здешнюю магию, на худой конец можно объяснить генетической мутацией. Но я другое. Очнись, Том. Я превращаюсь в рогатую тварь с костями наружу. Я урод, темная тварь. Я сам себя исказил. Мне нет там места. Помилуй, почему ты заговорил о религии?» Редбл угрюмо уставился себе под ноги и глухо пробормотал: «В твоем мире нет магии в нашем понимании. Если распятый бог может подобное, ты должен посетить мессу, Поттер». «Брось, ты шутишь», — невесело ухмыльнулся Герман. «Ты не можешь этого говорить. Только не ты. Ты пустой. Тебе нужен этот свет». Красивое лицо Тома исказили волнение и ярость. «Ты все отдал чертовым эльфам. Им нужнее», — упрямо мотнул головой Герман. Редбл раздраженно зашагал по пустой слизеринской спальне. «Спасибо, Том, но ты не сможешь мне помочь», — криво усмехнулся Герман, наблюдая, как он вышагивает от стены к стене. «Я, кажется, всерьез запутался». «Ты выдохся, а не запутался». Редбл резко остановился, тревожно шевеля желваками, и очень серьезно уставился на Германа. «Жрать себя после всего, что тебе дали, преступление, Поттер. Если бы твой распятый так нянчился со мной». Оборвав себя, Том заложил руки за спину и задумчиво зашагал по слизеринской спальне, сутулившись и рассеянно кусая губы. В спальню с шумом ввалился вываленный с ног до головы в грязи драка, бросил на кровать новенький и очень крупный, дико грязный лук, отцепил от пояса безвольно болтающую головой тушку кролика, после чего, размазывая кровь и грязь, сунул дохлое животное на тумбочку Нокта и, сопя, полез под кровать. Герман с интересом скосил глаза и, улыбаясь, покачал головой. Дракомалфой выгребал из-под кровати битком набитые стрелами самодельные колчаны и запихивал их в чемодан. Кое-как счистив с себя чарами грязь, Малфой отлепил кроличью тушку от чужой тумбочки и, с таким видом, будто он сейчас, как минимум, взял приступом Бастилию, Драко гордо понес дохлого кролика в сторону ванной комнаты. Том проводил взглядом победно вышагивающего Малфоя и хмыкнул. «Люциус будет в восторге». С громким хлопком посреди спальни возник Латимер. Его мокрый синий плащ стекал грязными разводами и копотью. Старик серьезно хромал, его туго перевязанная шея пестрила алым. «Мой король, у нас беда. Сыны ярости восстали. Что за? Почему я не удивлен?» Холодно улыбнулся Редбл и уселся на кровать Нокта, скучающе шевеля пальцами ног и блуждая взглядом по общей спальне. В присутствии Латимера его лицо превратилось в непроницаемую маску холодного равнодушия. «Есть потери?» — резко поднялся Герман, во все глаза разглядывая эльфа. «Что с твоей ногой, дробящие, срастется?» «Потери Висельтона хуже. Спал сотни тяжело раненых, погибло 40 эльфов, трое магглов и сквиб. Всерьез разрушено взрывом здание Эврората». Латимер, морщась от боли, наколдовал себе трехногий табурет и осторожно опустился на него. Если бы не Аластер Грюм и помощь одного голубого фонаря, жертв было бы больше. Ближний круг багряного бивна взят под стражу. Сам бывший примарх сынов ярости пытался связаться с гоблинами и был устранен лично примархом Аттиацио, первой тенью. Совет настаивает на распуске сынов ярости. Совет в ужасе. Мы не знаем, как далеко зашла жажда крови примарха бивна и как много он успел разнюхать и слить гоблинам. Вот же гнусь, пробормотал Герман, хватаясь за голову. У них же были новейшие роботизированные доспехи. Их устройство таково, что они настроены на магическую связь между отцом эльфов и его вассалами, самодовольно ухмыльнулся Реддл. При должном желании любому из сынов ярости ты мог бы выжечь мозг, обращая в подобие инфернала. Герман и Латимер уставились на Реддла с нескрываемым ужасом. Ну, знаешь ли, это уже слишком, Том. Я не стану. Реддл скептически скривил губы и отвернулся. ГМ, вот тебе и бивна. Боюсь, мы не можем себе сейчас позволить свадьбы и разъезды. Как и поездку на Хогвартс-экспрессе, Герман откопал в вещах блокнот, нашел график работы бригад транспортной службы и вызвал тех, кто был поближе. Вызванные эльфы шустро собрали вещи и бесшумно трансгрессировали прочь. Герман дожидался, пока Том отвоевывал у домовиков не вполне чистые кроссовки, смотрел, как исчезают эльфы, а где-то на подкорке скреблась новорожденная идея. Карать заговорщиков надо, но не тюрьмой, не смертью, нет, довольно смертей, что-то более гуманное, более действенное. Спасибо, Латимер, вернись в Висельтоны, будь добр, обязательно посети врача. Эльф коротко поклонился и исчез. Реддл рухнул на кровати, сцепил пальцы за головой, насмешливо поглядывая на названного брата. Попытка госпереворота – прекрасное средство от депрессии, особенно, когда свергают тебя, проворчал Герман, меря шагами комнату. Так жить сразу захотелось, ты не поверишь. Реддл гнусно оскалился и согласно кивнул. С ночных сидений в больничном крыле прошло всего ничего, но Реддл практически перестал в присутствии Германа внутренне закрываться и имитировать хоть какое-то подобие самоконтроля. Казалось, бывший темный лорд задался целью вывалить на названного брата все эмоции, которые испытывал, а, надо сказать, зачастую, выглядели эти искренние порывы очень неприглядно, а местами и просто жутко. Патронус Тома, так похожий на патронус самого Германа, очень стойко напоминал признание. В это верилось с трудом, но факт оставался фактом. Человек, никогда не имевший семьи и не знавший искренней дружбы, внезапно, на восьмом десятке, мучительно осознал, что кому-то дорог и важен, несмотря ни на что, и что этот кто-то точно так же дорог ему. Герман осознавал, как сопливо и сомнительно это звучит, но все отчаянные порывы Реддла что-либо наглядно объяснить дышали таким искренним страхом, что ему не поверит, что даже становилось жутко. «Слушай», Герман уселся рядом, рассеянно поправляя очки, «ты случаем не знаешь необратимых заклятий, которыми можно обращать мощных волшебных существ в каменные статуи? Шепот дождя и барабаны, старинные, обтянутые кожами, расписанные черным, глухое пение охотничьих рогов и кельтских труб, плач волынок и грозовые раскаты, звон бубнов и дутых браслетов смешались с хриплым вороньим кличем. Облаченные в белые плащи с капюшонами и черные платья в пол, впереди скорбно кружили в танце босые и безмолвные белые сестры, извивались, как в трансе, гремя кольцами железных браслетов и кружа друг с другом под плетями дождя. Трещотки и бубны отрешенно отбивали такт в руках эльфийских старцев. Пасмурное, дождливое утро медленно, нехотя расползалось по пробуждающемуся городу, по кривым, мокрым улочкам. Дождь тускло барабанил по крышам, по скрипящим жестяным вывескам, по серой брусчатке мостовых, по стеклам старинных фонарей, снабженных проводами и лампочками. Могучие исполины деревья шумели мокрой листвой, буйно цвели и с рассеянным шепотом дрожали листвой под дождевыми струями. Митчелл Дэвис, вчерашний мальчишка, мечтавший защищать мир от зла, ныне больше известный как Галаксар, шагал в скорбном эльфийском потоке, стараясь никому ничего не отдавить. Старинная музыка дышала болью и грозой, ее тяжелая поступь волновала сердце, выпуская на волю другого Митчелла Дэвиса. косматого дикаря в шкурах, берсерка, готового отчаянно рвать зубами кого угодно за тех, кто дороже жизни. Волнующееся море эльфийских макушек едва достигало Галаксару до колена. Синтетическая голубая рубашка намокла и неприятно липла к телу. Эльфы тихо, скорбно пели, ритмично хлопая в такт, и голоса их плыли, мешаясь с промозглой сыростью, хмарью и дождем. И казалось Митчеллу, что само суровое свинцовое небо рыдает в унисон эльфийскому пению. Чужестранка без роду и племени, словно льдинка звенящая, Эмили, колдовские глаза цвета, зелени, как предчувствие ливня, вы, мне милы, Эмили, Эмили, как предчувствие ливня, вы, мне милы, Эмили, Эмили, как предчувствие ливня, вы, мне милы, где-то далеко впереди вели осужденных. Митчелл Дэвис видел их затылки, поникшие острые уши и напряженные спины, серые тюремные робы, щедро поливаемые ливнем. Песня рыдала и плыла над толпой. «Мы любовь свою милими, мерили, не взлюбила молва тебя, Эмили, била алчно камнями по темени, и по сладким глазам цвета, зелени, Эмили, Эмили, и по сладким глазам цвета, зелени, Эмили, Эмили, и по сладким глазам цвета, зелени, отступников ждет казнь». Митчелл Дэвис, сэр, скорбно хромая рядом, сложил ручонки на груди Добби, разглядывая собеседника своими огромными честными глазами. Эльф нравился Митчеллу. Хитроватый и болезненно вежливый, он напоминал одного скромного учителя географии из буйного школьного прошлого Галаксара. Почти все, что удалось узнать Митчеллу об эльфах, парень узнал именно от деликатного, но несколько экзальтированного, Добби. Отступники принесли свободным домовикам войну. Плохие, плохие эльфы. Анки, краевик звали вас, кстати, Добби. Анки сказал: «Отец эльфов – всего лишь волшебник. Отец эльфов слабый и нерешительный. Багряный бивна заставит короля выбирать. Эльфы превыше всего». Так и сказал Митчелл Дэвис, сэр. Добби боролся. Добби сказал, что предавать нехорошо. Но Добби слабее сынов ярости. Разбивающий цепи казнит отступников, сэр, за измену и убийство в саду трех менгиров. Печально подняла свои огромные голубые глаза какая-то дряхлая домовушка. На ее шее Галаксар успел заметить ожерелье из желудей и деревянную фигурку рогатого ворона. Разбивающий цепи милосерден, это хорошая, достойная смерть. Отступников судили как военных преступников. Митчелл Дэвис, сэр, спокойно сообщил Добби, но старая Лин не ошиблась. Отступники не умрут. Что они такое поют? Митчелл запустил пятерню в мокрые соломенные вихры и оглянулся. Сзади, за домами, непроницаемой стеной клубился колдовской, шепчущий туман. Куплеты повторялись раз за разом, в них было впору тонуть. За процессией по пятам полз туман. Галаксар оглянулся и едва не споткнулся на ровном месте. Повсюду бок о бок с эльфами шагали и люди. Глухо хлопали мокрые полотнища черных знамен. Пение эльфов и людей плыло и рыдало, смешиваясь с дождевыми струями и промозглым ветром. И следы за собою все замели. Принесло твое тело на отмели. Только ветер поет, колыбельные, а тебе, беспечальная, Эмили, Эмили, Эмили, а тебе, беспечальная, Эмили, Эмили, Эмили, а тебе, беспечальная, Эмили, чужестранка без роду и племени, словно льдинка звенящая, Эмили, колдовские глаза цвета, зелени, как предчувствие ливня, вы, мне милы, Эмили, Эмили, как предчувствие ливня, вы, мне милы, Эмили, Эмили, как предчувствие ливня, вы, мне милы. Окк пишет песни, с гордостью сообщил эльф. Окк, храбрый, умный домовой, Митчелл Дэвис, сэр. Окк клянется, что видит сны. Окк смотрит во сне глазами других окков, из других миров. Окк знает чужие жизни. Окк живет разом сотни жизней. Окк душит их боль песнями. Невероятно. Постой, значит, миров много, изумился Галаксар. Окк был в своих снах варваром-убийцей, был языческим жрецом, был шумерской блудницей, был немецким монахом, был русским язычником, поющим фолк, глухо сообщил шагающий слева эльф. По его алому роботизированному доспеху звонко барабанил дождь. Непомерно крупные наплечники тускло сияли нарисованными на них черными вороньими крыльями. Окк, живая легенда. Песни Окка знают все свободные эльфы полых холмов. Окк тоже сын ярости, как Сет. Сет чтит Окка. Окк песнопевец принес народу песню, чтобы притупить боль. Окк порицает предательство. Окк хочет скорбеть с народом за всех, кто загублен отступниками. Тысячи голосов протяжно и тяжко рыдали в унисон, и следы за собою все замели. Принесло твое тело на отмели. Только ветер поет, колыбельные, а тебе, беспечальная, Эмили, Эмили, Эмили, а тебе, беспечальная, Эмили, Эмили, Эмили, а тебе, беспечальная, Эмили, чужестранка без роду и племени, словно льдинка звенящая, Эмили, колдовские глаза цвета, зелени, как предчувствие ливня, вы, мне милы, Эмили, Эмили, как предчувствие ливня, вы, мне милы, Эмили, Эмили, как предчувствие ливня, вы, мне милы. Процессия вошла в тенистый сад, раскинувшийся за домами. Кованые ограды мутным кружевом чернели в пелене дождя. Эльфы и люди заполонили сад и хлынули в разные стороны, освобождая место и не переставая петь. Музыка гремела все отчаяннее и трагичнее, обнажая душу и заставляя слезы ползти по щекам. Галаксар как во сне занял место под могучим вязом, рядом замер, обняв себя руками, беззвучно рыдающий Добби. Галаксар видел, как гвардейцы в черных латах выводят под цветущие кроны осужденных, как штормящие мечутся в потоках ветра и хлопают мокрые черные полотнища с белыми воронами. Вороны были повсюду, смотрелись черных плащей гвардейцев, деловито орали с деревьев, чудились в клубах тумана, подступающего извне. Сад, почти полностью уже и на диво густо, заволокло туманом, но Митчелл уже не видел этого. Он смотрел, как, стуча деревянной ногой, свое место под знаменами занимает кряжистый, крепкий старик, а его протезный глаз как бешеный вращается в глазнице, как мрачно качает головой одноглазый домовик, а его зеленый бронежилет льдисто мерцает цепью рунических вирш, как из толпы людей, из густого тумана, медленно выходит очень высокий рогатый человек, одетый клочьями тьмы. Кленовая маска мутным пятном олела в сумрачной хмари. Чудовищный рогатый царский венец и костяные доспехи делали незнакомца похожим на какое-то жуткое порождение самых страшных сказок. Рваный меховой плащ распадался на хлопья пепла и клубы мрака, заполняя ими все вокруг. Человек в кленовой маске под рыдание волынок склонился и закрыл глаза дрожащего всем телом эльфа узкими ладонями. И эльф обратился к каменной статуе. Озябший, мокрый Герман сидел под деревом и бездумно напевал про беспечальную Эмили. Толпа давно разошлась и утих дождь. Гроза унеслась на восток, но с волос по носу продолжала течь ледяная вода. Мальчишеское тело покрылось гусиной кожей, но Герман не ощущал ни холода, ни течения времени. Обращенные в камень эльфы устало и скорбно смотрели в никуда из зарослей пахучей белой сирени, и Герман увиделось в их глазах горькое изумление. Мощь северного заклятия превзошла себя. Древние исландские вирши все еще жгли губы и гортань Германа, нестерпимо и остро. Ладони соднило, и Герман все больше ощущал себя палачом, рогатым мороком, лесной тенью, и ему это совершенно не нравилось. Еще больше его смущали все эти полуритуальные действия эльфов, подозрительно напоминающие зачатки зарождающегося языческого культа. У Германа все еще стояли в глазах натыканные по всему городу деревянные изображения короля полых холмов, горящие в космах статуи свечи и навешанные на деревянные рога мотки цветастых ленточек. Герман в тот же день запретил сооружать живым царям идолища, долго и отчаянно взывал к эльфам, практически умоляя не путать понятия и воздавать кесарево кесарю, а божье – богу. Эльфы опускали глаза, скорбно кивали, со слезами на глазах корчевали изваяния, изображающие короля, но лучше от этого дела не шло. Пока эльфы, глотая слезы, хоронили идолища и гасили факелы, по эльфийским поселениям поползли очень странные полуязыческие басни, в которых Герман, внутренне леденея от ужаса, узнал махровейшую ересь, которой только могли заболеть домовики, цари божии. Некая Левка ходила по домам и учила, что король – живой бог и ему надо приносить жертвы. Официальные запреты и просьбы опомниться бедные эльфы воспринимали как акт невероятной скромности, сооружали и дальше в подвалах кумирни и тайно распространяли дичайшие рукописные тексты, проповедующие божественность царской власти и особый путь эльфов. Левку повсюду сопровождали какие-то экзальтированные дамы, и слушатели их обычно не отличались ни особой критичностью мышления, ни терпимостью. Казалось бы, куда уж хуже. Но на этом персональный кошмар Германа, увы, не закончился. Внезапно обнаружилось еще кое-что. Какой-то Гасса Аваланский, как сообщил усталый Латимер, уже 3 месяца ходит по всей Британии с учениками, смущает домовиков и тайно учит, что пришел разбивающий цепи, лесной бог, сотворивший мир, и что скоро настанет конец света, вернется сказавший слова, зловещий маг, поработивший эльфов, и сойдутся в битве сказавший слова и разбивающие цепи. По многим признакам учение Гассы стойко напоминало восточные гностические учения и было опасно в первую очередь тем, что искажало вполне реальные факты. Мало просто одеть, обуть и накормить людей. Ереси, опасный, жестокий недуг, грозил захлестнуть эльфийские поселения с головой. Гера любил своих подданных и всерьез опасался, что их заблуждения рано или поздно вырастут во что-то чудовищное и неуправляемое. А, надо сказать, что больше всего Герман боялся именно культа личности, а не восстаний. Обыватель, может, и не заметил бы многих деталей, но Герман до сих пор пребывал в тягостном недоумении от того, во что эльфы превратили показательную казнь. Еще немного, и народная любовь, переходящая в преданное обожание, грозила переродиться в пучок опасных, деструктивных культов. «Вот ты где, парень!» — бодро загремел Аластер Грюмый, сопя и ругая погоду, уселся рядом, прямиком на замшелый дубовый корень, ища флягу и любовно устраивая поудобнее свой посох. Идея Ридгла, а, это чертово исландское заклятие обратимо, ты знал? Герман вынырнул из невеселых дум и рассеянно нахмурился. Знал я одного валлийца, скажу я тебе, редкая был шельма. Глотнув из фляги, мрачно ухмыльнулся Грюм. Протезный глаз его бешено и хаотично вращался в глазнице, не прочь был приложить исландскими чарами пару-тройку кредиторов. Я лично брал эту паскуду в 73-м, и, скажу я тебе, парень, это была та еще ночка. Гроза с градом, градин из горох. Паскудник приложил Дэвида Сайлента, стажера, хорошо приложил. Обратил статуей, не трансфигурировал, а именно сделал камнем. Приложил и в окно со своими пожитками. А Хельга, подружка подозреваемого, как сейчас помню, рыжая, шумная, бойкая, за что-то очень взъелась на своего дружка. Да и говорит, а вы местами слова заклятия переставьте, аврор ваш и оживет. Меня больше пугает появление ересей, тихо отозвался Герман. Я не могу все время находиться здесь, у меня нет ни сил, ни времени на полемику, а людей, способных вести диалог с сектантами, у меня нет. Нам необходимы церковнослужители, Аластер, но я не представляю, как идти на диалог с поместными церквами. Какого дьявола эльфов потянуло на сектантство, я еще представить могу, хрипло засмеялся бывший отставник, это в крови мыслящих тварей, искать смысл и опору своему никчемному существованию. Через это проходили все народы, и меня ни капли не удивляет их тяга к поклонению. То, что необъяснимо восхищает нас, мы возводим в культ. Эльфы свободны, но внутренне они все еще рабы. И эта рабская натура гонит их строгать башков и плясать вокруг костров. Я не думаю, что религиозность – признак рабского самосознания. Герман снял очки и задумчиво обтер их от налипших семян и мокрых травяных остатков о мокрые джинсы. Разумным существам свойственно верить в Бога или в его отсутствие. Религиозные порывы – это норма, и я очень рад, что они пробудились в эльфах вместе с осознанием себя единым народом. Меня пугает другое. Поклонение эльфийскому королю. Грюм присосался к фляге и ворчливо отозвался. Норма это или не норма, решать не мне. Но именно эти языческие бредни спровоцировали восстание. Я видел, как это начиналось. Грюм ткнул обожженным пальцем себе в лицо. Вот этими глазами, парень. Начиналось все безобидно. Бивна и его парням взбрело подискутировать с наиболее поехавшими выдумщиками. Паршиво выходит, Поттер, когда хренов головорез мнит себя именитым богословом и политиком. Бивно разбирали самомнение, жажда мести и раздражение. Его чертовски раздражали эти блаженные саваланским святошей во главе. Тебя не было рядом, а Бивна. Бивна заклинила на идее сорвать божество с пьедестала, заставить воевать, указать тебе и эльфам твое место, вот что хотел Бивна, и силу. Он верил, что все дело в твоей маске, Поттер. Кто в маске, тот и бог. Бивна мечтал заполучить твою маску, а с ней и твою силу. Но маска – это просто зримое воплощение моей магии. Герман издал нечленораздельный воющий звук и закрыл лицо пятерней. Какой же все-таки бред. Мне нужен хороший миссионер. Срочно. Не знаю, как насчет миссионера, но я знаю одно очень занятное кладбище. Поттер жутковато ухмыльнулся Грюм. Мне туда рановато. Ты меня не понял? Волшебный глаз Грюма прокрутился несколько раз вокруг своей оси и уставился, бешено и жутко, в самое лицо Германа. На могиле Виндерази установили очень странное надгробие. Коленопреклонная фигура молящегося домовика, одетого монахом. Танзура, ряса, крест, крест, Поттер. Его называют эйнским эльфом. Есть предание, что группа магов вывезла статую с острова Святого Ионы сразу после того, как находящийся там Магдловский монастырь сожгли и сравняли с землей викинги. Видимо, эльф жил среди братьев обители и был похоронен под этой статуей, пожал плечами Герман. Нет, Поттер, Грюм сковырнул концом посоха жирный мухомор, Эльфа обратил статуи пришедший с викингами маг. Эльф все еще обрастает мхами на каком-то чертовом кладбище. И у тебя есть все шансы его отыскать. Примечание к части. Лет Эмили. Описанный выше способ лечить разбитые челюсти. Такие из биографии автора. Только автора по зубам била ледяная горка, а не люди. Никогда не зевайте, съезжая по горке на ногах. 70. Письмо мертвецу. Примечание к части. Передайте это Александру Васильеву из группы Сплин, если он существует. Ответ канавного борщевика на https://www.youtube.com/watch-vfl-p4-rvbq-mpg. Про Кайлах Пхир HTTPS Халиматриарчи Левиоурнолцом 18755 HTML. Безбожно опоздав на официальную церемонию бракосочетания и распихивая, уже вовсю угощающихся, людей в супергеройских костюмах, Герман плыл сквозь толпу, на грохот музыки. К дому Сириуса приходилось пробираться, тараня человечью массу аквариумом из аркстекла. Нюхлер внутри, шуршал опилками, скребся и метался как полоумный, учуяв великое множество побрякушек и железяк. Сзади брел, уныло поправляя манжеты и шурша букетом белых калл, Том Реддл. Его праздничная черная мантия мягко отливала бутылочным зеленым на солнце. Какой-то тип в костюме морского царя сунул палец в одно из отверстий аквариума и ошеломленно заулыбался, когда в его палец с той стороны деловито вцепились цепкие лапки и ткнулся, шевеля короткими усами, мокрый фыркающий нос. «Аквамен!» — окликнул кто-то из толпы. Супергерой по-отечески улыбнулся Герману и подмигнул, уходя. «Славная животина! Это он про тебя, Поттер!» Гнусно сощурился Реддл и поднял букет над головой, чтобы не раздавить. Тотемное животное разгильдяев и малолетних арясин. Почему мы должны тащиться сюда в качестве двух детей? Истинное обличие, эти нелепые карнавальные костюмы. И вот мы уже и слились с толпой я, так уж точно. Потому что на свадьбу приглашены крестник жениха и его брат, а этим славным малым по 12 лет. Том, смотри, смотри, человек Ктулху. Сочту это за комплимент, философски отозвался, шевеля щупальцами. Рослый зеленокожий инопланетянин в костюме зеленого фонаря, Ктулху Вхтагн, это такое грязное ругательство, если вам интересно, молодые люди, можете не благодарить. Ох ты ж, мать, восторженно выдохнул Герман, провожая фонаря сияющим взглядом и шагая среди гостей, в сторону столов с напитками и закусками, под липы, украшенные золотыми розами и алыми фонарями. Нюхлер завозился и принялся отчаянно рыться в днище, разбрасывая опилки и быстро перебирая лапками. Гарри все-таки добрался, щеголяющий белоснежным жабо и расшитым львами алым камзолом времен Шекспира. Сириус заключил Геру в объятия и с хохотом поднял над головой аквариум. «Боже, Гарри, как ты узнал?» «С 3 лет мечтал о Нюхлере. Какой милый букет!» Каллы, символ семейного счастья, Годива звонко чмокнула заолевшего Реддла в нос и, забрав букет, крепко прижала задохнувшегося хрипом Реддла к своей шикарной, едва прикрытой кружевами груди. «Маленький негодник, мне кажется, или это гремит там старый добрый рок?» Ухмыляясь, протянул Герман. «Да вот, пригласили ведуней», хмыкнул Сириус и подмигнул Герману, кивая на багрового тома что-то отвечающего Годиве. «Папаша Нокта закатил мне истерику. Видимо, нашел мое приглашение на имя сына. Мелкого Нокта нет, зато явилась Цесси с сыном. Нарцисса Малфой». Бровь Германа дернулась. Где-то недалеко страдальчески заорал павлин. «Именно», многозначительно склонил голову Сириус, лукаво сияя шальными глазами, «так что отдирай своего маразматика от подола моей жены и иду искать Гермиону, пока ее не нашел какой-нибудь Малфой». Герман распрощался с читой Блэк и буквально потащил озадаченного тома в толпу лихо скачущих магов и супергероев. Гермионы нигде не было, был пьяный Флэш, клеющий каких-то хихикающих красоток Вейл, был Бэтмен, медленно напивающийся в компании Хагрида, красной ракетой каких-то инопланетных ребят с рыбьими рожами, был вытворяющий на танцполе что-то страшное гиперпластичный джентльмен в черных очках и малиновом костюме поверх гавайской рубашки, были обжимающиеся под липами зеленая стрела и черная канарейка, Гай Гарднер, с хохотом закинувший на плечо смеющуюся лед в голубом вечернем платье, жрущий прямо со стола филин, толпа гоняющих почтовых сов детей, потлатый угрюмый, серокожий Вархард Блэк под зонтиком, танцующая со святым Уолкером Августа Лангбактом, распугивающий ворон гогот каких-то подростков в супергеройских костюмах, показывающий фокусы черный Раджа, какие-то маги, запускающие в небо на спор патронусы, крадущиеся с блокнотом Рита Скитер и ее собрат-фотограф, увлеченно зависший с черпаком над емкостью с пуншем, негромко беседующий о чем-то с магами мистер Лонгботтом и смертельно пьяный Клиган в канареечно-желтом дублете, зажимающий в углу какую-то упорно вырывающуюся клоунессу с разноцветными хвостиками. Было все, даже загадочник без маски, задумчиво внимающий мистеру Лонгботтому. А Гермионы не было. Том как-то странно запнулся и быстро зашагал куда-то вдоль столов, все быстрее и быстрее, почти срываясь на бег. Герман догнал брата и с разбега наткнулся на него. В конце стола неподвижно сидела Гермиона, красная от слез, уперевшись локтями в скатерть, запустив пальцы в буйные кудри и закусив губу, растрепанная, заплаканная и потухшая. Том постоял с минуту и, не говоря ни слова, что есть сил, ринулся в толпу. «Да твою же мая!» — страдальчески взвыл Герман и побежал следом, то и дело врезаясь в людей и поминутно извиняясь. Реддл, недолго думая, махнул через забор, распрощавшись с клочком ткани, ругаясь, отодрал его с забора и, сунув в карман, понесся между домов прямиком к дальней усадьбе, утопающей в сирене и винно-алых розах. Догнать Ридгла удалось только у самого забора. «Том, ты чего творишь?» Прилично запыхавшийся Герман, задыхаясь, повис на брате, переводя взгляд с его сосредоточенного лица на угрожающе ощетинившиеся шипами заросли. «А что там? Цветы?» — хмуро отозвался темный лорд. «Очень много цветов. Бесплатно. Фу, сударь, какое гнусное варварство! Фу!» С ухмылкой протянул Герман, отлипая от Ридгла. «Я в деле». Том смерил его снисходительным взглядом, снял через голову мантию, закатал рукава рубашки и полез через забор, прямиком в колючие, цепкие кусты. Герман подумал, подумал и нырнул следом. Откуда-то из недр сада негромко лилась классическая музыка. Свежий ветер невесомо перебирал пряди на висках и забирался под рубашку. Винно-алые лепестки осыпались за шивороты на землю, гибкие лозы обдирали руки и одежду, хватали за волосы, цепко держали за шиворот. Увлеченно обдирая пушистые алые розы, два юных дарования не заметил, как солнце заслонило тень, и насмешливый голос мягко поинтересовался. «Это вы так мои розы воруете?» Герман попытался отодрать клок волос от розового куста и застыл, красный от осознания, во что, собственно, влип. Сложив руки на груди и хищно улыбаясь, за расхитителями цветущих насаждений пристально наблюдал Гриндевальд. В шортах, в салатовой футболке, в резиновых сланцах на босу ногу. Стоял и смотрел, а солнце золотило его льняные кудри. «Геллерт, иди пить чай!» Откуда-то из глубины сада зазвучала контуженная патефоном композиция, в которой Герман безошибочно узнал в пещере горного короля Грига. «Геллерт, иду, бабушка!» — проорал через плечо Гриндевальд и иронично воззрился на огромный цветочный веник в расцарапанных руках, на ревниво обнимающего свою добычу агрессивно угрюмого Тома и на застрявшего волосами в кустах Германа. «Разумнее было использовать магию, не находите?» Герман рывком отодрал себя от куста, оставляя за собой нитки и клочья волос. «Как дети?» — закатил глаза Геллерт, и магия избавил кусты от постороннего мусора. «Потрудитесь покинуть мой сад, как пришли. Или я скажу Альбусу, что на свадьбе соседа интереснее, чем на чердаке моей бабушки. Цветы можете оставить себе». Такое ощущение, будто этим веником гоняли стаю пикси. «Не хотелось бы осквернять подобным кошмаром вазу моей мамы». Том изменился в лице и очень тихо переспросил. «Что?» Гриндевальд картинно вздохнул, прижал руку к сердцу и скучающе оттянул ворот рубашки побелевшего от ярости Ридгла, с интересом разглядывая какой-то старый, рваный шрам. Маленький Оливер Твисп с замашками Нерона. Человеческое дитя, вообразившее себя чудовищем из-под кровати, да так и заплутавшее в фантазиях. «Беги к своей правильной кудрявой фройлин, малыш, пока есть к кому бежать. Чудовищем из-под кровати тоже нужно тепло». Редбл возмущенно отпрянул и залил пятнами. Немец мягко, тихо рассмеялся, сияя из-под пушистых белых ресниц голубыми радужками, и заинтересованно склонил голову на бок, разглядывая порядком изумленного Германа. «Посмотри на меня, маленький Юдин». Герман сжал губы в сухую линию и ответил Гриндевальду прямым, мрачным, суровым взглядом. «Ты красив». Снисходительно мягкий смешок Гриндевальда никак не вязался с острым, ледяным блеском в его глазах. «За городом, в прибрежных скалах, есть пещера. В ней спит под камнями Виндаразье. Я бы назвал ее своей, но это было бы ложью. В конечном итоге она по-настоящему принадлежала только своим иллюзиям». Гриндевальд умолк, прислушиваясь к доносящейся из сада музыке, рассеянно подрагивая кончиками ушей и разглядывая пучок цветов в руках Германа. «Отнеси ей эти цветы, маленький русский юдин. Ей всегда чертовски шли алые розы». Приобретенные на черном рынке драконьи яйца дожидались своего часа в подвале усадьбы Лангбаттомов. Было чересчур шумно и людно. В человеческой толчее то тут, то там мелькали странные низкорослые длинноухие создания. Нет, Старк постарался отвлечься от непривычной музыки и осторожно напомнил оживленно спорящим магам о недавно найденном аврорами гримуаре Граммиля, в котором содержались в том числе и подробные описания ритуала, разрывающего в ткани бытия бреши норы в иные миры. Разговор тотчас же свернул в нужную сторону, нет, задумчиво прислушивался к мечтающим об иных мирах магам и наблюдал, как рыщет в толпе клиган, а от него пытается сбежать какая-то девица. Странная даже для этого сборища девица в нелепом и слишком откровенном шутовском костюме. Ряженые озирались, свистели и показывали пальцем. Девушка с разбега нырнула в толпу, игнорируя свист, хохот и попытки клигана ухватить ее за бедра. Цветные волосы мелькнули в толпе и пропали. Нет, Старк отвернулся и задумчиво пригладил бороду. Успешно дочитанные вчера книги из цикла «Песнь льда и огня» не укладывались в голове и разрывали сердце лорда Старка гневом и ледяной яростью, болью и ужасом. Сожженный Винтерфилл, красная свадьба, мертвая Кэт, потерявшая себя, ублюдочный лорд Рамси, превращенный Ланнистером в калеку Бран, идущие на Вестерос иные, безликая Арья, пташка Санса в паутине Мизинца, кровавая Матерь Драконов, которая слишком легко превратится во второго безумного короля, если и дальше ее ломать, убитый собственными братьями Джон и странный друг Арьи с двухцветной шевелюрой. Лорд Старк еще никогда так не жаждал проснуться в темнице Красного Замка, как сейчас. Лорд Винтерфилл отогнал от себя сочащиеся слабостью, недостойные хранителя Севера мысли и задумчиво заглянул на дно бокала. Маги спорили, захмелевшие гости были на диво словоохотливы, а Нед Старк присматривался и запоминал. Магическая книга обещала шанс, единственный шанс для гибнущего Вестероса, для Старков, для бывших рабов из армии Диенерис, для септонов и для грязных сирот Блошиного Конца. Но все еще нужны были люди, боевые маги, много магов, и драконы, много. А для этого нужны были время и золото, желательно, не из сейфов Лангбаттомов. Разорять этих достойных людей лорд Старк не хотел. Сонный ветер мягко перебирал листвой, качал красные фонари и невесомо касался щек. Лорд Старк обернулся и рассеянно заскользил взглядом по пестрой толпе. Справа какая-то кудрявая заплаканная девочка прислонилась спиной к дереву. Ее короткое пышное розовое платье прилично смялось, а губы и нос покраснели и припухли. Какой-то дико растрепанный, расцарапанный темноволосый мальчишка молча вручил ей охапку кроваво-алых роз и порывисто, отчаянно обнял. Девчонка глухо зарыдала, уткнувшись лицом ему в рубашку. На бледном красивом лице мальчишки отразились непонимание, страх и смятение, и что-то очень мягкое, теплое, сложноопределимое, но крайне искреннее и человечное. Отпросив Гермиону у родителей на лето, в Висельтон, Герман распорядился привести в божеский вид часовню и через левых людей заказал церковную утварь, облачения, богослужебные книги на латыни, новые иконы и здоровенное паникадило, что немедленно съездило по бюджету, особенно паникадило. С заказом что-то напутали, и по факту к порогу часовни сонный эльф привез гигантскую царь-люстру, рассчитанную по меньшей мере на царьградский собор Святой Софии. Вернувшись со свадьбы, Том ни на шаг не отходил от Гермионы. Просто сидел тенью рядом, в библиотеке, пока она читала. Просто молча бродил с ней по сонным улочкам, по аллеям парка, вокруг усадьбы Ридглов и по подземным залам городища гоблинов. Гермиона часто молчала и как-то потерянно улыбалась, а когда ей пришло письмо от Тианатта, разрыдалась и, не читая, сожгла его в камине. Том взял ее за руку и как ребенка увел в кресло, укрыл пледом и говорил, рассеянно перебирая ее пальцы. Как агрессивно и жестко встретил его факультет, как изо дня в день приходилось что-то доказывать, как все вокруг отчаянно тянуло в такие простые, понятные и близкие объятия опасной, но такой притягательной идеологии, как маглы бомбили маглов, и, о, если бы только маглов, поселив в крови озверевший страх, как заигравшиеся детки благополучных родителей однажды захотели крови, как Том Редгл навсегда захлебнулся в ней, и из красной пены восстал лорд Волан-де-Морт. Гермиона не перебивала, слушала молча, комкая плед и глядя куда-то мимо, а в каменных чашах металось живое, косматое пламя. Пустырь проплешина, зияющая на месте усадьбы Ридглов густо заросла полынью. Эльфы пытались высаживать на ней пионы и разбивать грядки, но посаженная все равно стремительно дохла и зарастала полынью. Самих Ридглов Герман так больше и не видел, ходил вокруг, стараясь не задевать охранных менгиров и вообще избегать контакт. Зачем для похода сюда было надевать форму, Гера не смог бы сейчас ответить даже самому себе. Не беспокоя лишний раз Тома, гуляющего по каменным залам города под городом вместе с Гермионой, Герман добрался с эльфийским курьером аккурат в пещеру, о которой упоминал Гриндевальд. Где-то снаружи глухо рокотали, пенись седые волны. Где-то вовне море, могучее северное море косматым зверем терзало голые скалы. Где-то снаружи. Герман шагал в потьмах, стены, пол и своды пещеры мутно сияли целыми колониями светящихся грибов. Голубых, лиловых и алых. К ногам, мерцая, осыпались какие-то цветные искры. По жилам прошлась нервная дрожь. Бывший семинарист медленно перекрестился и весь внутренне холодея, потушил люмос, и все объял мерцающий пятнами грибов первобытный, сырой мрак. Подняв палочку и настороженно шагая в чуткой, прелой тишине, Герман слышал тяжкое биение собственного сердца. Казалось, оно стучит и пульсирует где-то в висках. Герман завернул за поворот и тяжело привалился спиной к стене. Что-то древнее и властное незримо касалось его сознания, считывая поверхностные эмоции. Будто испытуя, чужая воля наполняла жидким свинцом слабое, детское тело, перекрывало дыхание, заставляло легкие гореть от беспричинного, животного ужаса. Герман отлепился от стены и через силу заковылял вперед, по узкому подземному тоннелю. Протезная рука смутно белела в темноте, отражая разноцветное мерцание колдовских грибов. Сухой, старческий смех зашептал, зашелестел, дробясь о стены. Герман судорожно сжал протезными пальцами рукоять палочки и почти побежал, преследуя ускользающий смех. В висках бился стотысячный инфернальный шепот. Женские, мужские и детские голоса, они дрожали, переливались болью, страхом, ненавистью, злобой, нежностью, изумлением, праведным гневом, тоской и отчаянием. И весь этот треклятый хор шептал одно и то же слово. Герман, Герман, Герман, Герман, Герман, Герман, Герман, Герман, Герман, Герман. Зажатые в ладони розы намокли и потяжелели. Отовсюду поплыли клочья тумана. Белые хмари искры смешались, и Герман подставил им лицо. Миновав переход и заросшую бледными мхами пещеру, Герман сквозь клочья тумана вошел в мутный пещерный мрак. Где-то впереди, над грудой камней, в неясном свете колдовских грибов темнела маленькая фигурка, и она явно принадлежала эльфу. Герман подошел ближе, глотая ком в горле и обходя по дуге окаменевшего домовика. Последний монах сожженного викингами монастыря безмолвно молился, преклонив колени, крепко зажмурившись, склонив голову на бок и скрестив на груди руки так, будто идет к причастию. Плащ, сандалии ряса, короткие кудри, пятно танзуры и, видимо, некогда деревянный, священнический крест на груди. Герман тяжело вздохнул и тихо спросил в никуда. «Иерей, значит, Иерей». Туман мелко задрожал и сгустился. Шаркающие шаги и шорох ткани наполнили все вокруг. Из клочьев тумана, из прелого мрака, к Герману вышла, опираясь на узловатый посох, невероятно худая, высокая старуха. Ее белоснежные волосы тянулись за ней длинным, туманным шлейфом. Ее белые незрячие глаза смотрели в упор и видели. Герман с ужасом осознал, что ведьма небрежно роется в его памяти, только когда старуха потеряла всякий интерес к ее содержимому. Узловатые, когтистые пальцы вцепились в шею, ведьма задумчиво перебирала на ощупь шейные позвонки и мышцы Германа. Белый плащ с капюшоном пестрел бурыми трискелями. Герман недоверчиво разглядывал сшитую из звериных кож мантию ведьмы, ее прекрасное, пусть и искаженное старостью, лицо, прямой, римский нос и ожерелье из костей и младенческих черепов на впалой груди. «Кто ты?» – прошептал Герман. Ведьма склонилась ниже и Германа обдала озоном и полынной горечью. «Я, Кайлах Пхир, Пхира, ведьма из Бера, у меня много имен», – качнула головой старуха. «Какое по душе тебе, юноша?» «Клод Набар», – выдохнул Герман изумленно, – «я читал о тебе». «Герман, Герман, глупое, доброе сердце, истекающее мраком», – старческий смех разнесся по пещере, – «твой город не мертв, выжившие есть». Герман молча протянул ведьме букет и тяжело опустился на ближайшую каменную груду. «Я буду звать тебя Пхирой, можно?» – печально улыбнулся Герман, глядя, как ведьма садится рядом, степенно расправляя плащ. «Знает ли молодой отец эльфов, что когда-то в этих залах пели волынки и пировали добрые дети Полых холмов. Ведьма склонила голову на бок, лукаво улыбаясь, добрые были времена, дикая магия в диких травах, я была легка, как лунный свет и столь же прекрасна, ты и сейчас красива, о, Кайлах Пхир, улыбаясь, покачал головой Герман, и это чистая правда, сказал слепой как крот юнец, проворчала, пряча улыбку древняя ведьма и, пошуршав карманами, положила Герману на колени сложенный вдвое листок в клеточку, читай, мальчишка, это тебе, с той стороны, Гера с сомнением пошуршал рукописным текстом с аккуратно, по клеточкам, выведенным логотипом группы Сплин, и прочел, передайте это Гарри Поттеру, если его встретите, слепые глаза ведьмы полыхнули алым, она медленно обняла посох и устало прикрыла веки, Гера хмыкнул, перевернул лист и чуть нараспев прочел, Гарри, привет, как дела, приятель, надеюсь, что ты там еще не спятил, низкий поклон тебе от всей нашей братии, с этих глухих болот, Герман поднял глаза, помолчал и кашлянул, ну, здравствуйте, Александр, я немного не тот Поттер, слишком, как бы вам сказать, и совковый, и не британец ни шиша, надеюсь, вас все устраивает, помолчав, Герман расправил листок и прочел, нас окружают сплошные маглы, и рожи у них такие злые и наглые, а ты, как всегда, торчишь в своей Англии, на остальное задвинув болт, геноцид маглов, это не ко мне, это к Беллатрис Селестриндж, или к Кроу, или Камбридж, пробормотал Гера, и продолжил читать, Гарри, скорее прилетай, ты нужен, а то нерушимый совсем разрушен, из всех проплешин, из всех проушин, они выкачивают нефть и газ, по воле Бога и согласно плану, скоро нас всех поведут на плаху, ты захвати волшебную палку, чтобы двинуть им между глаз, Гарри, все это не очень нормально, жизнь, как качели, то вира, то майна, так что дружище, биткоины майня, не забывай про нас, Гера заморгал и тихо спросил у тумана, что такое биткоины, выдуманные деньги, рассеянно отозвалась старуха, гоняя посохом туман, Гера пожал плечами и продолжил чтение, не забывай, и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник, не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас, ведьма дремала, обняв посох и бережно сложив себе на колени букет, колдовской туман густел, светящиеся грибы лилово мерцали в полумраке, скудно освещая тетрадный лист в клеточку, Герман потер шею и продолжил чтение в неверном свете светящихся грибов, Гарри, я знаю, что ты услышишь, в наши края навостряя лыжи, как мы зовем тебя здесь, ведь ты же, возьмешь в Дутефрие Синглималт, оторвавшись от текста, Герман неподвижно уставился в темноту и невесело хохотнул, словеса басурманские, нет, серьезно, переводя дословно, это набор слов, я смутно понимаю, что это про что-то типа Макдака, но я там никогда не питался, мой предел, да и моих финансов, был бич-пакет из ларька, или картоха из пятого бокса, не, в семинарии, конечно, кормили, но плох тот студент, который не пытается заточить что-то кроме. Ведьма усмехнулась и повела в воздухе посохом, превращая клочья тумана в объемную, туманную розу. Герман прочистил горло и продолжил чтение. Хоть на метле или там, трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем. Под тем, чье имя мы даже не называем. Хотя, это, Вальдемарт. Герман резко оборвал чтение и молча скомкал лист, темнее лицом и медленно поднимаясь с холодных камней. Его тень резко выросла и заполнила всю пещеру. Пятна светящихся грибов ссыхались и гасли один за другим. Магия, дикая, хтоническая мощь, опасно всколыхнулась, накрывая все собой. Юный король Полых холмов разгневан, хищно оскалилась старуха. И Герман, холодея, разглядел два ряда влажно мерцающих нечеловечески острых зубов. «Смотрю, у нас теперь очень модно поливать власть», — помахал в воздухе комканной бумажкой Герман и недобро оскалился. «Нет, это, бесспорно, очень похоже на то, что месье Васильев признает свое отношение к пожирателям смерти. Тут вам и ненависть к Макглам и признание, что он ходит под Валандемортом. Но, думаю, посыл здесь примитивнее. Да, готов поспорить, в моей реальности опаснее нынче быть за власть, чем против нее. Распоясались, мать вашу, обнаглели. Вот, от кого не ожидал». Герман раздраженно зашагал по пещере, шурша письмом и внезапно как-то сник, роняя руки. Комок бумаги укатился в туман. «Я любил ваши песни, Александр», губы Германа дрогнули, «если вы это о том, о ком я думаю, вы или пособник забугорной мрази, распявший мой город, или, извиняюсь, идиот. В первом случае по вам кровью рыдает петля, потому что свинца на вас жалко. Во втором же случае вы сгинете сами, под обломками страны, которой гадите, прикрываясь звучными лозунгами. Отец эльфов даже не прочтет до конца, не напишет ответ. Старуха подкатила к себе концом посоха бумажный комок. Я испытываю искреннее уважение к человеку, на которого в этом тексте намекает автор, твердо и прямо заявил Герман, в упор разглядывая старую ведьму. Меня учили любить родину и воздавать кесарю кесарева. Мне чуждо кидание навоза и диванное борцунство с режимом. Мне глубоко омерзительно читать подобное. Автор несколько не вполне адекватен. Он даже не представляет, что именно вытворяли Волан-де-Морт и его свора в Британии. А я читал архивные отчеты Аврората, спасибо эльфам. Сравнивать с ним. Скажи, Пхира, если в моем мире есть аналоги тех, кто населяет этот мир, там должен быть и свой Волан-де-Морт. Не так ли? Все так, ведьма рассеяла туманную розу. Туман кружил по пещере и ткал сложные кельтские орнаменты, но никто и никогда не увидит его лица, не услышит его имени, не узнает его голоса. По делам его узнают его. Он прячется за спинами великих и прославленных, в тени живой ширмы, толстосумов, которые ничего не значат, за их громкими именами, чтобы бросить их разъяренной толпе, когда придет время. Но ты неправильно задаешь вопросы. Ты должен спросить себя, есть ли в твоем мире ридблы, и сколько их. Герман изумленно поднял глаза и тихо переспросил. Ридблы, настоящие убийцы твоего города, группа безумных старцев, бросающих горсти мелких монет, озверевшие от крови толпе, сложила подбородок на руки ведьма. Их мало, все меньше и меньше. Они, как пауки в закрытом котле, и давно все друг другу родственники. В этом мире их кривое отражение называют ридблами. Миры тесно переплетены, отец эльфов. Спаси этот, и у твоего мира будет больше шансов обратить тьму в свет. Спаси здесь и сейчас потерянного приютского мальчика с разорванной душой. Спаси от него самого. И, быть может, где-то за гранью, в другом томе ридгли проснется запоздалое раскаяние, и простуженно заскребется ребра, на миг, и у того, другого тома появится лишний шанс одуматься, проснуться, а у твоего мира будет лишний шанс остановить эту адскую свистопляску с уничтожением целых народов, с плясками на костях человечности. Знаешь, Пхира, Герман подобрал смятое письмо и поджег резко скомков в протезном кулаке, спасибо. Просто спасибо, что нашла меня, что говоришь со мной, за письмо спасибо. А этот прием с песенками стар как мир. Такими песенками в третьем веке завлекали в свои сборища ариане. Ариане, чудовищная ересь, затопившая собой Византию. Учение о том, что Христос не Бог. Сектанты отнимали храмы, не гнушались погромами. Серьезные пропагандистские песни, для элиты, для черни, рифмованная матершина. Особенно опасны они были тем, что у них состояли все слои населения, от последнего базарного крикуна и до придворного халуя. А в конце 80-х годов нашего столетия, на Урале, такими песенками зазывали в секты, кормящиеся с рук иноземных спецслужб. Ты, наверное, и не знаешь, о чем я, о древней Кайлах Пхир.